Глава 51. Серегей, Перунов гром. Когда заморили червячка, Серега улучил момент, позвал гораздо в сторонку. «Утварь драгоценную поможешь продать?» «Ясно, помогу. Чья утварь-то? Больше рамейской работы. И лучше ее продавать подальше отсюда. А поглядеть можно?» «Не сейчас. Сейчас она в земле схоронена». «А-а-а!» Гораст поглядел, прищурясь. «Значит, правду говорят про ту дань?» «Что говорят? Кто?» «Успокойся, не народ. Так, меж своими слухи ходят. Я болтать не буду, ты знаешь». «А что еще говорят?» Вместо ответа Гораст позвал. «Мышата!» Серегин, названный брат, что-то очень серьезно толковал желтоголовому, как одуванчик, племяннику. Маленький Рад дядю слушал, но времени даром не терял. Грыз медовый пряничек. «Мышата, поведай, сынок, что слыхал о герое нашем?» Гораст хлопнул Серегу по спине. «Это можно», — степенно отозвался Мышата. «Только, брат, чур уговор. Я те слухи. Ты мне правда то или брехня? По рукам?» «Ах ты, торгаш хитрый!» — Духарев сгреб мыша в охапку. «Пусти, медведь!» — затрепыхался мышь. «Ребры поломаешь!» «А будешь со мной рядиться?» — грозно вопросил Духарев. «Не буду, не буду». «Тогда живи». Серега разжал объятия, мышь отряхнулся, поправил одежку, вернул на место сдвинутую золотую гривну. «Говорят, ты сын Олегов?» Мышь ухмыльнулся, показав редкие зубы. «Чего?» «Того». Очень довольный мышь подбоченился. «Говорят, родил тебя Олег. Тайна. От полюбовницы, девы небесной. И спрятал до времени, поручив тебя ведунам да чудищем лесным. И сидел ты в дупле дубовом 30 лет и 3 года, а нынче вышел». «Что за бред?» — изумился Духарев. «Кому бред, а кому и сказка красная». «И что, этому верит?» «На торгу народ к красному слову доверчив», — мышь осклабился. «Я-то помню, какой ты дурачок был, когда мы встретились. Но люди-то не знают и всякие басни плетут. Вона, в Переяславле на торгу про тебя пели». Мыш взял в руки невидимые гусли, затянул тенорком. «Повстречал князь наш Игоря-батюшка в Ополе войско неисчислимое, печенежское. И вело то войско чудище страшное, само сплошь железное, да на железном коне». «Слушай, давай простыми словами», — попросил Духарев. «У меня от твоего пения уши болят». «Можно и без пения», — согласился мышь и продолжил. «И явился князю нашему Витязь Великий, именем Серегей, прозвищем Перунов Гром, и говорил, что один лишь он то чудище побить может. И велел князь боярину Асмунду проверить Витязя, и побил тот Асмунда. Но пожалел, не стал жизни лишать. А потом выступил против чудища степного, железного. Да схватил его, да вырвал из седла и грянул озимь. Так что лопнуло железо, и вышел из чудища дух огненный. И бежали в ужасе печенеги, побросав богатства, прежде добытые. И забрал князь те богатства, говоря: «Мое это по княжьему праву». И сказал тогда Серегей Варяг Перунов Гром слово заветное. И по слову тому кануло в землю сыру печенежское злато-серебро. И рассердился было князь-батюшка, да утешил гнев. И рек так: «Иди ко мне, Серегей Перунов Гром, а десную будешь сидеть, из чаши моей пить». Но отвечал ему воин Перунов: «Не тебе, но сыну твоему служить буду, коли поставишь пестунами ему Свенальда, воеводу славного, да Асмунда боярина». и сказал князь: «Быть посему, коли вернешь ты мне злато-серебро печенежское». И лег тогда Серегей Перуну в гром: «По что тебе богатство печенежское, неисчислимое, княже? Дни твои исчислены. Мертвому злато без нужды». «О, как закручено!» — не без восхищения произнес Духарев. «И кто же это, интересно, певцов тех надоумил? Мы ж с Гораздом переглянулись». «Понимает дело», — одобрительно отметил Гораст. «Угу, и не скажешь, что варяг». «Ты на варяга в бочку не кати», — огрызнулся Духарев. «Говори, что думаешь». «А что тут думать? Песни те тебя славят до Свенальда. Но ты хоть печенега убил, а Свенальд что? Смекаешь?» «Угу. Ладно, увижу, спрошу». «Ну, воевода, ну, хитрая лиса». Свенальд знал все. И про золото тоже. Духарев рискнул, доверился. Шило в мешке все равно не утаишь. Слишком многие знают об этом кладе. Вернется Игорь в Киев, что будет? Пойдет слух, что некий варяг золото у князя отнял. Игорь потеряет лицо. Придется тогда князю брать Серегу в оборот? «Ты не тревожься», — сказал Сереге Свенальд. «Ты теперь мой. И послужил мне, как никто. Вот и ты теперь положись на меня. Плыви себе в Полоцк, привози своих. Я позабочусь». И на прощание напомнил: «Десятая доля мне, по уговору. Не забыл? Бери хоть половину», — щедро пообещал Духарев. «Десятую долю», — строго сказал Свенальд. «Мне лишку не надо. Я не Игорь. Мне люди верные нужны, такие, как ты. А злато еще добудем». С тем Серега уехал. И теперь убедился. Воевода Свенальд просто так языком не треплет. За базар отвечает четко. Пока Серегу знакомили с новостями, за столом народ продолжал веселиться. Бочонок греческого пришелся как нельзя кстати. Серегины девки-челяденьки с молчаливого согласия хозяйки мастились рядом с распоясавшимися дружинниками. Звонкоголосый понятка, опростав рог, затянул на пробу: «Как во славном граде Киеве!» Отрок-вестник, которого надлежало встретить еще у ворот, стоял на пороге трапезной. Оглядывался, ища хозяина. Духарев махнул ему рукой. «Свенальд воевода велит пожаловать к нему», — сказал отрок. «Прямо сейчас?» — спросил Духарев. «Немедля». «Еду», — коротко ответил Духарев.